часы неумолимы, свадьба близится к концу. Молодые сидят рядом, близко так, лицом к лицу. Им сейчас немного грустно, жизнь серьезней впереди. А такой красивый праздник остается позади. Остается позади. Фата снимается, фата венчальная. Обряд совершается, и песнь печальная женой становится невеста в этот час. И мужем стал жених, мы поздравляем вас. На планете появилась ваша новая семья. Впереди медовый месяц, долгожданная пора. От души желаем вам дружно жить большой любви. И красивых дней, как это, будет много впереди. Будет много впереди. Фата снимается, обряд совершается, и песнь печальная.